Часть третья. Вулканус. Легка мне моя боль, когда вижу я твою. Эврипид. Медея. Черный легион. Шай стоит у внешней стены кабинета и без устали жмет символы в трех столбцах данных. Те бегут прямо в стекле. Все поверхности в башнях Имана синтегрированы в информационную сеть. Скупая мебель, стены, пол. Все сенсорное, как панели на старой земле. В кабинете жарко, воздух душит. Кажется, что он греется от всех этих символов и странной электроники Иманос, от объемов информации, которая лезет в голову. Малая жмурится. Заметив ее, Белшай сворачивает окна с данными и велит подойти ближе. Стирает каплю пота со своей щеки. «Позволь, я кое-что покажу». Он достает из-за пазухи проволоку, свернутую в кольцо, ту самую, которую любит крутить на пальце. Расправляет ее. На ней видны бляшки электродов. Шая крепит их к вискам и лбу. Коронует себя. «Это нить», — говорит. Он поворачивается к стене, за которой спит колония. Ониксовые тубы небоскребов мерцают верхушками. Глухо, как ночники. Над ними разливается нежно-васильковый рассвет. Кажется, вот-вот что-то случится, но ничего не происходит. Малая подходит ближе, всматривается в широкие проспекты с гладким лавовым покрытием. Ищет на стоянке похожих на жуков одноместных летательных аппаратов. У водопада вдали. Везде тихо. Везде пусто. И Манос проснулся с восходом Некра. И что? Что она должна увидеть? Движение на крышах башен она замечает с опозданием. Далекие тени. Много. Вроде бы и Манос. Может, солдаты? Их много. Интересно, как Шай отдал им приказ? Мысленно? Как он управляет машинами? Малая выставляет максимальное увеличение окуляра. В перекрестье прицела видны голые жилистые тела. Черная кожа, черные пластины, похожие на забрала шлемов. Какая странная униформа. Теней на крышах все больше, словно муравейник разворошили. Кто-то не удерживается на краю и валится за ограждение. И Малая кричит. Но нет, он не падает. Прилипает к стене и спускается головой вниз, перебирает руками и ногами. А за ним лезет еще один, и еще один. Что за монстры? И Манос так не умеет. Малая еле сдерживается, чтобы не закричать снова. Белшая же не кричит, значит, все в порядке. «Инферио», — говорит он с довольным видом. «Сейчас ты увидишь их вблизи». Они, как волна, длинными прыжками перелетают пропасть, ровную щель между основным поселением и взлетным плато у башни помнящего. Огибают корабли на площадке. Техники один за другим прекращают работу, оборачиваются, пятятся к кораблям, прикладывают пальцы к вискам. Минута, и Инферио у основания башни. Еще полминуты, и они лезут по стене с наружной стороны, закрывают собой вид на город. Прямо за стеклом лишённая волос голова. Вместо глаз блестит хитиновая пластина. Рваные крылья короткого, словно обглоданного носа, трепещут, втягивают воздух и зубы. Эти зубы. Что это за твари? Других слов в голову не приходят. Не твари, Беа. Шай хватает малую за руку, не позволяя отойти. Держит удивительно крепко. Его пальцы будто сделаны из стали, как протез Энца. «Инферио тоже Иманос. Нет причин их бояться». «Это Иманос?» «Но нет, похоже, Шая не шутит. Чертовски серьезен». «Мёртвые Иманос», — говорит он. «Гордость нашей расы». Гордость расы висит над пропастью недвижимо. Зубы блестят иглами. Глаза Белшая тоже блестят, ловят свет, восходящий над городом Некра. Лицо белое, как мраморные колонны храма. «Мы миролюбивы», — говорит он. «Но если нам приходится воевать, мы отправляем в бой не живых Иманос, а мертвых. Умирая, каждый из нас знает, что послужит на благо общества и своих потомков». Он ведет ладонью по стеклу. Инферио следят за движением носами. Стекло кажется слишком хрупким. «Согласись, это весьма разумно и удобно». Живые Иманос не гибнут на поле боя, не становятся калеками, а Инферио уже все равно. Они не чувствуют боли, почти неуязвимы, живут столетиями. Малая это помнит, вот только откуда. Она смотрит на сплетение черных рук и ног, на одинаковые морды. Эти вот могут быть ее предками. или предками Шая. Жуткие они. С одной стороны, использовать мертвых и правда разумно, но с другой стороны, это кажется неправильным, отталкивающим. И мана — с другая раса, об этом стоит помнить, с другими понятиями о морали и чувстве долга. Они построили идеальное общество без тюрем и нищеты. И номер, выросшее в грязи под мостом, не вправе их осуждать. «Непривычно?» Белшая словно читает ее мысли. На миг склоняется к малой, и она чувствует его дыхание на своем лице. Солоноватое, как вода, которую наливают после обеда. «Для некоторых инфериум — это спасение. Некоторым лучше завершать цикл раньше остальных». По ту сторону шевелятся тела. Блестящие. Трутся друг от друга. Черви на могиле. «Они умеют думать?» Первое, что приходит в голову. Шая качает головой. «У них свое моносознание. Поодиночке они беспомощны, совсем как дети». Выражение его лица неуловимо меняется, становится хищным. Он смотрит на Инферио. Инферио смотрит на него. Раз, раз. Трепещут обрывки ноздрей. Раз, раз. Мертвец поворачивает голову к малой. Ее отражение в хитиновой пластине. Он чувствует ее. Малая знает. Он ее чувствует. Кто ими управляет? Ими не управляют. О них заботятся. Шая качает головой, вновь улыбается, и малая чувствует легкую досаду. Он всегда над ней смеется, будто она дикарка. Но она же не дикарка. Откуда ей знать такие вещи, если она впервые на Мармаросе? Об Инферио заботятся Бел-Агии. Только мы с тобой, моя дорогая, и только при помощи нити. Смотри. Он снова касается висков, и черная лапа Инферио проламывает стекло. Хватает малую за горло, притягивает к себе. Осколки режут лоб и щеки, кровь заливает глаза. Непереносимая боль ослепляет, как вспышка. Инферио сопит, его морда рядом, зубы иглы впиваются в шею. Малая кричит, срывая глотку. Воет, просит о помощи. Царапает скользкую морду, но пальцы проваливаются во влажные дыры носа. Осколки стекла впиваются, скрипят на кости. Шай смотрит с холодным любопытством. Стирает со щеки каплю крови. «Видишь?» — говорит он. «Они очень послушны». Нити связи опутали тело и вывернули его наизнанку. Малая растеклась в пространстве, стала каждым из Инферио, а они стали ею. Единое целое, одно большое многоногое многорукое тело. Отголоски воспоминаний дрейфовали в сознании, но ускользали, стоило их ухватить. Иногда малая видела неоново-синее небо Мармароса, иногда какие-то данные. Прозрачную тьму космоса, близкий жар некро, сотни уровней, освещенными квадратами, уходящие куда-то на глубину. Стада невиданных существ, плоских, как пластина блокнота, с бусинами глаз по всему телу. Они сворачиваются в клубки и катятся, подпрыгивая по лавовому плато. Вниз, к ледяному источнику, мелам киши. Малая бежит следом, смеется. Ботинки скользят по каменной глади. Морозный воздух выстудил грудь изнутри, сладковатый, как вода на глубинах пещер. Глава ее башни будет ругаться, что она сбежала и пьет ид, а не положенное питьё из автомата. Они всегда ругаются, хоть и дают год на адаптацию после новорождения. Один из многоглазых клубков вдруг кидается к ее ноге. Тонкие лапы-крючки. Цепляются за щиколотку, впиваются в кожу. Малая вынырнула с резким и хриплым вдохом. Сорвала с лба нить, села, тяжело дыша. Легкие болели, как после пробежки. Кожа горела, словно Инферио касались ее. Не ее воспоминания. Не ее, верно? Малая не знала наверняка. Она поднялась, отряхнула штаны. Свернула нить и сунула ее в нагрудный карман. И как очутилась на полу. Казалось, только что стояла у иллюминатора и смотрела на отбывающие к земле Аллады. Тянулась к Инферио разумом, готовила их к высадке на поверхность. И в какой-то момент просто потеряла себя. Будто веревка, за которую она держалась, оборвалась, и малую унесло потоком. Раз, и нет малой. Или же есть сотни малых. Когда-то они были обычными Иманес. Этому малая охотно верила. Воспоминания, которые она ловила, не лгали. Еще ей говорили, что мертвые живут на звездах, в системе Мармароса, на Некро, голубом гиганте, окольцованном поясами метеоритов. Этому малая верила чуть меньше. Хотя, кто знал, она же судила по людям, а Иманес были другой расой. Как выяснилось, она вообще о себе ничего не знала. Может, она сама мертва? Малая провела ногтем по тыльной стороне руки, через золото, линии узора. На коже вспухла розовая черта. Да нет, живая. Странно. Она задумчиво уставилась в иллюминатор, наматывая похожие на гальку олады. Те покачивались совсем близко, соприкасаясь с защитными полями. Как и кринки в воде. Помнится, в номере отеля стоял большой аквариум. Рыб там было видимо-невидимо, и среди них пара юрких белых. Они всегда плавали рядышком. И перед отъездом малая заметила под листком водоросли каплю икры. Сотни тесно слепленных пузырей. Одна рыбка крутилась рядом. Найти вторую малая так и не смогла. Может, спряталась в траве, а может, сожрали рыбы побольше. Быть маленьким плохо, любой может обидеть. Она поискала сигналы на поверхности. Вдруг опять повезет, и какой-нибудь сенатор выплывет в информационное пространство. Сперва она выслушает то, что он скажет, потом передаст это по всем доступным частотам, чтобы все увидели, какую падаль они защищают. А потом раздавят. Она провернула бы это легко, играючи. Получилось же с бункером во второй куре. И секретными архивами, которые она потом выудила из их системы. Псам они точно понравятся. Но сообщений не было. Тишина. Абсолютная тишина на поверхности, прерываемая сигналами аладов и легким фоном от кораблей Альфы. Вне системы тоже все было спокойно. Империя пока не сообразила, что на ее территории хозяйничают рыбы покрупнее. Малая сжала подлокотники кресла. Лоб под нитью заколола, над коленями развернулась панель управления. Показатели кораблей были в норме, ценного груза тоже. Она коснулась Инферио, влилась в них, стала ими. Первый аллат приземлился. Рывок, толчок, и он замер. Вокруг только тьма. Воздух странно горький и сухой. Соприкасаются руки и бока, кожа других Инферио холодная. От них исходит острый запах возбуждения и голода. Какой-то звук бьет по перепонкам. Рокот нарастает и удаляется, медленно распадается на серию тяжелых выстрелов. В ответ тонко стрекочет очередь легионерского оружия. Аллады открываются, и тьму раскалывает полоса света. Инферио рванулись в ремнях. Спокойно, еще не время. Небо яркое, как сердцевина взрыва. В нем маячат тени, тонкие, как свечи. Ничего не видно. Только слышен запах крови. Спокойно. Малая вдруг обнаружила, что тяжело дышит. Ремни ослабевают, и сердце заходится в такт выстрелом. Ускоряется. Спокойно. Она выскочила наружу. Кругом сплошь желтоватое молоко с точкой солнца над головой. Ничего не видно. Она что, снова лишилась зрения? От этого еще хуже и страшнее. Снова колышется зыбкая муть. Об этом ее никто не предупреждал. Малая сжала кулаки, ногти впились в кожу. Она помнила, каково быть слепой в Риме. Как патриции толкают на улице, когда нащупываешь ступени, а гранит обдирает колени, и руки погружаются в грязь. Как обыскивают на выходе магазина, будто каждый номер по умолчанию вор. Раз в полгода переворачивают дом вверх дном, лезут в личные вещи, допрашивают. Разве малая и ее родители были преступниками? Они еле наскребали на хлеб. Они не жили. Выживали. Настоящие преступники шикуют, когда народ голодает. Зовут людей по номерам. Отправляют в Крио за любой пустяк, потому что беднякам некому жаловаться. Издеваются, потому что криков о помощи никто не слышит. Убивают, потому что никто не будет искать. Мерзавцы. На этот раз она может достойно им ответить. Инферио дрогнули и побежали. Малая побежала, сотнями ног. Полезла по стенам, перебирая сотни рук. Первый человек попался почти сразу. Пульсирующий комок тепла. Запах железа, антисептика, крови и пота. Стук сердца. Потрескивание заряда. Легионер. Есть захотелось так, что она чуть слюной не подавилась. Импульс передался по сети быстро. Даже приказа не пришлось отдавать. И Инферио прыгнул. Вцепился в широкие плечи. Быстро куснул. Зубы вскрыли оболочку экзокостюма, погрузились во что-то мягкое. Пасть наполнила горячая солоноватая кровь, толчками вбилась в горло. Тело под лапами дергалось, кто-то надрывно орал. Малая согнулась, и ее вырвало прямо на ботинке. Рвота прекратилась через пару часов. Пришлось вытерпеть укол. Врач ловко кольнул в основание шеи, после чего малую усадили обратно на куб. Теплый камень медленно обхватил ее со всех сторон, зафиксировал, будто для операции. «Наступление не должно прерываться», — объяснили ей. «Инферио не смогут без ее поддержки». Она хотела мести. Хотела, но... Не так. Она и не знала, что эти твари на такое способны. Хотя кому она врала? Знала же, догадывалась. Для чего еще могут сгодиться такие зубы? При каждом подключении подступала паника. Ужас накрывал с головой, воздуха не хватало. Лоб щипало от испарины. Все эти крики, треск плоти, кровь, бьющая тугими струями, слились в алую ленту. Как в фильмах ужасов, которые показывали в отеле. Целый канал дурацких ужастиков про пришельцев, неизведанные планеты и вирусов-убийц. Только здесь видео не было, лишь звуки и вкус. Шершавые разломы плит под лапами, прохлада переулков, тепло упавших тел, сладкая дрожь предвкушения, когда воздух вибрирует от движения жертвы. Дыры, которые оставались после попадания зарядов. Боли не было, только одна, очень простая цель. Инферио хотели больше. Раскачивали своим желанием, будто малая шла в тесно притертой толпе. Оставалось только поспевать, шагать в ногу. Может, она тоже этого хочет? Разве она была обязана людям? Они охотились за ней, лишили всех прав, медленно убивали бедностью и безразличием. Человеческие голоса и лица из прошлого ускользали, как хвост дыма. Забывались. Оставались только крики и кровь. Кровь и крики. Порой часть инферио угасала, отделялась от общего сознания. Малая чувствовала их слабее, связь притуплялась. Таких она направляла к запасным оладам, которые ожидали на зачищенных верхних уровнях. Рядом дежурили анагры с пушками наготове. Все по инструкции. Все, как велел Белшай. Им понадобится отдых. Так он сказал. Но хотелось выяснить больше. Малая выскользнула в коридор, отошла подальше от перепонки шлюза. Та реагировала на движение и с хлопком раскрывалась каждый раз, стоило пошевелиться рядом, и привалилась к прохладной стене. Еще минута, проведенная в душной рубке, грозила свести с ума. Руки и ступни зудели, золотой узор отвоевывал ее тело, сантиметр за сантиметром выжигал кожу. Голова болела, будто удалили второй глаз. Давящая осколочная боль после каждого сеанса связи, и особенно после атак Инферио, когда приходилось быть ими. Мысли путались. Стены корабля дрожали серой дымкой, и голова болела ужасно. Что-то с Инферио, с теми, которые возвращались с поверхности, было не так. Если они восстанавливались, то почему отвечали так слабо? И ответов Ария было недостаточно. Малой казалось, что ей опять морочит голову. Стоило проверить все самой. Транспортер между модулями Алладами загудел и осветился изнутри, когда малая шагнула на пятачок платформы. На стене отразилась схема Альфы. Пальмовая ветка из квадратов отсеков и шлюзов. Малая оценила каждый. Нашла прибывшие земли Аллады и нажала знак дальнего отсека. Силовое поле обволокло ее тело, не давая пошевелиться. Капсула тронулась в бок. Плавно набрала скорость и резко провалилась в шахту. Уши не закладывала, спасибо каким-то технологиям Имманес, но от проблесков уровней за прозрачной стеной свело живот. Даже имперские машины не летали так быстро. Глаз не успевал проследить. Что если капсула выйдет из строя? Возьмет и сойдет с оси, не впишется в поворот. Или Аллад, через стыковочный отсек которого она должна пройти, отсоединится, и она вылетит в открытый космос. Разве у технологии Манос не может случиться сбоя в системе? Капсула транспортера рванула влево, потом назад. Малое дыхание перехватило. Еще раз вниз и стоп. Приехали. Силовое поле исчезло, ноги подкосились, и малая едва не упала. Она вышла в шлюзовой отсек нужного ей Аллада. Воздух в нем был таким знакомым, что горло сдавило. Запахи грязи, пыли и влажной плесени, запах нижних уровней земли. Она будто снова оказалась в десятой курии. Малая всхлипнула и зажала рот рукой. Проклятые нервы. Стоит лишь вспомнить родителей Сенса, и сразу слезы. Малая вытерла их, торопливо огляделась, не видела ли кто. Но шлюзовой отсек с десятками выходов транспортеров по периметру пустовал. В ответ на запрос система сообщила, что кроме нее в модуле никого не было. Вот отлично. Она вышла из зоны стыковки. На Т-образном перекрестке повернула направо и уперлась в заблокированный шлюз. Удар! Корабль вдруг закружился перед глазами. Малая вскрикнула, схватилась за голову. Она ослепла и оглохла от чужой темной боли. На земле нескольких инферио разорвало на куски, и часть общего сознания исчезла, выпала из общей картины, как перегоревшая уличная лампа. Какая-то самодельная бомба рванула прямо под ногами, стоило к ней приблизиться. По оставшимся открыли огонь сверху, а они просто глупо толклись на месте. И это будет на ее совести. Оставила без присмотра. На, получи первых погибших инферио. Что-то ей подсказывало, что сородичи этого не простят. Малая двинулась по информационной сетке в поисках ближайшего анагра. Его камеры показали, что стреляли с соседнего здания. Четыре фигуры были едва заметны на фоне стен, не отражались даже в тепловизорах. Должно быть, какие-то специальные костюмы. Анагр прыгнул из укрытия в поисках лучшей точки обзора для Малой. Широко расставил железные лапы, длинным прыжком перелетел расщелину между небоскребами. Далеко внизу в камере нижнего вида скалились разломы в уровне. Приземлился на крышу соседнего здания, вспоров лапами бетон. Фигуры несколькими уровнями ниже засуетились, бросились в рассыпную. Одна почти добралась до лестницы, но ее утащило подскошенный взрывом козырек плиты. Только ноги дергались в фокусе. Рядом скользнула быстрая тень Инферио. Малая отключилась от моносознания, на кровь и убийство смотреть не хотелось. Перебрала имена всех близких людей, одного за другим, представляя их лица и голоса, и жажда крови постепенно отступила. На Энца Малая дернула куртку и вернулась к шлюзу. На уровне лица вытянулась таблица кодов, особо сложный пароль. Малая не стала утруждаться ее заполнением, ввела универсальный ключ, доверенный ей Белшае, и шлюз открылся. За ним простерлось темное зазеркалье. Темно и пусто, даже энергоблок отключен. За тонированными стеклами виднелись одинаковые каморки, в которых что-то было. Малая сперва подумала, что это Иманос, и подалась обратно к шлюзу, но... Она присмотрелась внимательнее. Тени были раза в полтора больше самого высокого Иманос, и они не шевелились. Малая шагнула ближе, сложила ладони домиком над глазами, прилипла к стеклу и сощурилась. Под пальцами тут же зажглись знаки: разблокировать, температура, влажность, давление и еще символы, значений которых Малая не знала. Хотелось нажать разблокировку и посмотреть поближе, но она почему-то не стала. Шестое чувство нашептывало, что этого делать не стоит. Неясный свет выхватил черную коросту, похожую на кору дерева, или на засохшую кровь на ране. Коконы, вот что это напоминало, как у земных гусениц. Каждый крепился к потолку ячейки между капсулой для сна и очистителем. «Я же вам сказал, они восполняют силы». Малая обернулась, готовая бежать или ударить наотмашь, так, чтобы голова отвалилась. Но за спиной был всего лишь Арий. Мертвенный свет лился на его кудрявую макушку сверху вниз, отчего рот казался кривой нитью, а глаза — грязными впадинами. И как она не заметила прибытия транспортера, совсем расслабилась. Уголком глаза Малая поймала движение за стеклом и обернулась. Присмотрелась к черным коконам. Нет, ничего. Должно быть, показалось. Она провела вспотевшей ладонью по стянутым в пучок волосам. «Ты следил за мной?» «Не понимаю вопроса. Система Альфы показывает местонахождение каждого члена экипажа». Арий сделал шаг. Теперь свет заливал его злое и напряженное лицо целиком. Таким Малая видела его впервые. «Только что вы допустили гибель восьми Инферио». Он цедил слова, как пищевой автомат, еду в стаканчик. «Большая потеря для нас». «Большая потеря?» Странный он. Большие потери несли земляне, легионеры и патриции, которых косили сотнями. Один выстрел анагра, нет 10 человек, только смоляной дым и кровавые ошметки разлетаются. 10 выстрелов, и целое здание оседает, проваливается на нижний уровень со всеми, кто спрятался внутри. Вот это урон. А 8 Инферио? Не смешите. «Жертвы на войне — это нормально, допустимые потери», — проговорила Малая как можно спокойнее. «Любые потери среди Инферио недопустимы, и вы должны свести их к минимуму. Сожалею, но я вынужден доложить Белшае вашей невнимательности». «Да что я могла?» «Старайтесь не вести мертвых в зоны достигаемости тяжелых орудий, которые могут нанести большой ущерб. Вы должны выпускать их, когда местность уже очищена от военных». «Как так? Чтобы они жрали гражданских? Да зачем тогда эти Инферио нужны на поверхности? Ей рассказывают о пользе мертвых воинов, о непобедимой армии, а на деле эту армию нельзя даже выпускать. И почему-то нельзя было просто взять с собой Белшае, как более опытного Белагии, а ее оставить в покое? Столько вопросов и ни одного ответа. И она хороша, снова влезла в чужую игру, желая что-то исправить и доказать. Вот же дура». «Больше этого не повторится», — Малая ответила, отведя взгляд. Она боялась не сдержаться. Сдерживаться в последнее время становилось все труднее. Хотелось вцепиться ногтями Арию в лицо. отожрать ему нос. «Не стоит их тревожить», — Ари указал на кокона. «Если процесс восстановления нарушен, разрушение будет необратимым». Малая убрала руку со стекла, и знаки системы управления потухли. «Много их здесь?» «Нет, меньше, чем мы привезли». «Хороший ответ, ничего не скажешь». Малая подавила недовольство. Лезть в систему для подсчета пока не стала, решила сделать это потом, из своей ячейки. Пару мгновений они молчали, смотрели друг на друга. «Хорошо», — сдалась малая. «Я нужна в рубке?» Кивнув, Ари повел ее к транспортерам. Он ловко скользил по узким прямым коридорам и даже не оборачивался, словно был уверен, что малая идет следом. Без лишних вопросов и возражений, как послушный скот. Она бросила последний взгляд через плечо на грозди инферио. Ближайший кокон пошевелился. Черная корка вздулась и опала, будто стукнули изнутри. Малая почувствовала прикосновение. В нем была тревога, какая-то детская ласка, и она даже перестала злиться. Потянулась в ответ, погладила, успокоила. Хорошо. Она промолчит. На этот раз. Но следующего раза не будет. С некоторых пор малая терпеть не могла, когда ею манипулировали. И сокрытие правды было самым худшим преступлением.